При этом, если дело касалось мужчины, великий питон, кивая на обломки его оружия, прошедшее сквозь удава, говорил: «Виновного накажем, хотя он сам себя достаточно наказал». Интересно отметить, что случаи гибели туземцев, оставшиеся незамеченными обезьянами, из соображений высшего престижа вождь туземцев предпочитал не рассматривать. Считалось, что туземцев удавы вообще не смеют трогать, а случаи нападения объяснялись тем, что тот или иной удав спутал туземца с обезьяной. Правда, на этот раз посланец вождя выразил по поводу странной попытки удава стащить кочан капусты самый решительный протест. Великий питон самым искренним образом разделил возмущение вождя туземцев. Он решил, что эта коротышка, продолжая деградировать, окончательно уподобился кроликам и обезьянам. «Удавы сейчас переживают временные трудности», — сказал великий питон посланцу вождя. «Но удав, ворующий капусту, этого никогда не было и не будет. Есть у нас один вырожденец по имени Коротышка, который всегда позорил и продолжает позорить наше племя. Травите его собаками, забивайте его палками, мы только спасибо вам за это скажем». «Передам», — отвечал посланец и удалился, а придя в деревню, рассказал вождю все, что слышал, и добавил от себя, что удавы стали не те. А удавы в самом деле стали не те. Забавные случаи рассказывали по джунглям обезьяны. Оказывается, одна обезьяна видела, как воробей сел на свернувшегося удава, приняв его за кучу слонячьего дерьма. Говорят, этот нахальный воробышек клюнул его несколько раз и, чирикнув «дерьмо, да не то!», улетел. Даже если этого случая не было, сама возможность распространять такие анекдоты свидетельствовала о неслыханном падении престижа. Да, в это время удавы в самом деле стали не те. Дело дошло до того, что лучшие удавы из царских охотников начали давать осечки. Обычно они во время придворных выползов двигались впереди и, загипнотизировав кролика, давали знать, что дичь готова к обработке. Великий питон подползал со свитой, и если кролик ему казался достаточно аппетитным, обрабатывал его сам, а если находил, что он так себе, оставлял его свите. Но теперь было не до свиты. Свите пришлось пользоваться скудным пайком из царского холодильника, а охотиться сами они уже не могли, потому что давно отучились работать с неоцепенелым кроликом. В день возвращения удава пустынника в джунгли великий питон впервые за все время своего царствования остался без завтрака. Правда, одному из царских охотников удалось загипнотизировать довольно приличного кролика. Он отполз в сторону, а когда царь приблизился к своей добыче, кролик вдруг встряхнулся и убежал. «Спасибо за завтрак», — только и сказал великий питон, оглянувшись на охотника. «А ты бы еще чухался», — дерзко ответил ему охотник. И царь, молча проглотив обиду, вместо кролика уполз в свой подземный дворец. Там его ждал удав, посланный рано утром к королю кроликов на тайные переговоры. Великий питон извещал короля, что такое резкое нарушение равновесия природы обязательно приведет к дурным последствиям не только для удавов, но и для самих кроликов, не говоря об остальных обитателях джунглей. В этой связи он просил короля держать кроликов в рамках хороших старых традиций. «Так что он тебе сказал?» — спросил великий питон у посланца, голодной зевотой подавляя сосущие позывы своего бездонного желудка. Он то и дело оглядывался на чучело своих боевых трофеев,